«Не нуждаюсь я в вашем сочувствии, драгоценная родственница. Вы бы лучше ушли и оставили меня в покое». «Почему вы не можете мне простить любовь к Тиму, Донни? Разве ваш отец не объяснял вам ситуацию?» «О, пытался. Вы очень умная женщина, не так ли? Вы быстренько подмяли его под себя, как и Тима. Ну что, счастливы теперь иметь при себе молодого любовника-идиота законным порядком?» «Тим не идиот, вы знаете это. И во всяком случае, какое это имеет значение, если он счастлив?» «Откуда я знаю, что он счастлив? Это вы только так говорите, а слово ваше не стоит и 2 центов». «Почему тогда не прийти самой и не убедиться?» «Не буду я ей обувь пачкать, заходя в ваш дом, миссис Мэри Мелвилл. Теперь вы добились, чего хотели, получили Тима, все приличия соблюдены, и его родители больше не мешают». Мэри побелела. «Что вы хотите сказать, Донни?» «Вы довели мать до могилы, миссис Мэри Мелвилл, а за ней и моего отца». «Это неправда». «Разве? Что касается меня, то теперь, когда мой отец и мать умерли, то и брат мой тоже мертв. Я не хочу больше ни видеть его, ни слышать о нем. И если вы и он хотите устроить спектакль и лезете со своей патологией в общество, я не хочу даже знать об этом». Мэри повернулась и ушла. Когда она доехала от кладбища до дома в Артамоне, она немного пришла в себя и смогла встретить Тима, успешно изобразив спокойствие. «Папа сейчас с мамой?» — спросил он тревожно. «Да, Тим. Я видела, как его положили в землю рядом с ней. Тебе не надо волноваться о них, они вместе. И с ними мир и покой». Что-то странное было в поведении Тима. Она села и внимательно посмотрела на него, не то чтобы обеспокоенная, но удивленная. «В чем дело, Тим? Ты хорошо себя чувствуешь?» Он апатично покачал головой. «Все в порядке, Мэри, просто как-то странно. Как-то странно, что нет больше папы и мамы». «Я знаю, я знаю. Ты что-нибудь ел?» «Нет, но я не хочу есть». Мэри подошла к нему и потянула его со стула, глядя на него с тревогой. «Пойдем на кухню и побудь со мной, пока я готовлю сэндвичи. Может, ты захочешь есть, когда увидишь, какие они красивые и вкусные». «Крохотные, со срезанной корочкой?» «Я тебе обещаю, что будут треугольные, тоненькие, как бумага, и со срезанной корочкой. Пошли». У нее на кончике языка вертелось прибавить «моя любовь», «мой дорогой», «мой милый», но она никогда не могла произнести этих слов. Когда он казался расстроенным или потерянным, научится ли она когда-нибудь обращаться с ним, как с возлюбленным? Сумеет ли когда-нибудь отбросить эту сковывающую ее боязнь показаться дурой? Почему так получается, что она по-настоящему может расслабиться с ним, только когда они в коттедже или в кровати? Горькие слова Донни все еще звучали в ушах, и те любопытные взгляды, которые бросали на нее и Тима, когда они шли по Уолтон-стрит, все еще унижали ее. В мужестве Мэри не было ничего необычного. А как могло быть иначе? По своему рождению она не обладала ничем. Вся ее жизнь до встречи с Тимом была нацелена на материальный успех, на то, чтобы получить одобрение от тех, кто начинал в лучших условиях. И нелегко ей теперь было бросить вызов обществу, хотя ее брак с Тимом и был освящен законом. Ее страх перед насмешками даже заставил ее попросить Тима не болтать об их браке. Это был момент слабости, о котором она впоследствии очень пожалела. Нет, ей было нелегко. Как обычно, Тим стремился помочь, и когда она делала сэндвичи, доставал хлеб и масло и гремел посудой в буфете, ища тарелки. «Не принесешь ли большой кухонный нож, Тим? Он острый, и им легко срезать корки». «А где он, Мэри?» «В верхнем ящике», — ответила она рассеянно, намазывая масло на каждый кусочек. «О, о, о, Мэри, Мэри!» Она быстро обернулась. Крик был такой, что от страха остановилось сердце. На какой-то момент ей показалось, что вся кухня залита кровью. Тим неподвижно стоял у полки, в ужасе глядя на свою левую руку.